Андрей пожевал губами, нерешительно погладил грубую обивку кресла и, проклиная себя за длинный язык, сказал: «Я вам помогу, Никита Николаевич. Про статус это не шутка была. Его на самом деле можно повысить. Ученые специальный приборчик изобрели, но он пока под секретом. Я тут с одним хорошим человеком познакомился». «Так», — протянул профессор. «И когда ты с ним познакомился?» «Сегодня. Он после полиции пришел». «Да вы не волнуйтесь, это мой новый наставник». «У тебя еще и наставник поменялся?» — спросил он, сузив глаза. «Его Эльза привела». «Ну, Эльза Васильевна, моя старая». «Ну, то есть она не старая, конечно». «Ближе к делу». «Наставник хороший. Он мне и вес поднять обещал», — волнуясь, затараторил Андрей. «Насколько? Неизвестно. Как уж получится. Меньше-то не будет. Но это тайна». «Тайна. Хорошо. Что еще он тебе обещал?» «А этого мало? Или вы не верите?» «Почему же?» — грустно сказал профессор. «Придет добрый дяденька, обмотает тебе голову проводами, и ты станешь умнее. Обычное дело. Кстати, когда он придет?» «В четверг, в 12:00». Андрей уже каялся, что проболтался. Не стоило все-таки рассказывать безумному старикану про экспериментальную модель. Ведь просил же его Сергей Сергеевич. А он, как дырявый мешок. Такой большой секрет и такому больному человеку. «Послезавтра в 12:00», — повторил профессор как бы для себя. «Чаю попьешь?» «Я думаю, уж напился. Так что с приборчиком, Никита Николаевич? Рискнете?» «Спасибо за заботу, Андрюшенька. Не переживай, я в полном порядке. На конвертере всем привет и так далее. Ну ты молодой, тебе со мной неинтересно. Проведал и ступай». «Ага, пойду». «Иди, Андрюша, иди». Никита Николаевич довел его до двери и подтолкнул ногой ботинки. «Про новые знакомства», — молвил Андрей. «Мне что ж, ни с кем не знакомиться?» «Знакомься, если хочешь», — ответил профессор. И Андрею почему-то стало не по себе. «Четверг, да? Ровно в 12:00?» «Ровно», — кивнул он, выходя в коридор. Андрей редко о чем-то сожалел, но сегодня ему казалось, что он ошибся по-крупному. «Да, про экспериментальную модель надо было молчать. А то как с психом свяжешься...» И зачем, спрашивается, таскался? Преодолев последние ступени надземного перехода, Андрей остановился возле стеклянной стенки и посмотрел на шоссе. Внизу проносились яркие, как игрушки, автомобили. Полосатые, под зебру, пятнистые, под леопарда и вовсе неописуемых расцветок. В город и из города. Машина ехала примерно поровну. Строго говоря, там, где стоял Андрей, тоже была Москва. Юридически, географически и как угодно. Однако городом в окраинных районах называли только центр. Город – это место, где живут люди, владеющие личным транспортом. Место, где живут люди без транспорта – это блок. В блоке живут черы. «Послезавтра», – подумал Андрей. Подумал и почувствовал что-то щемящее, похожее на неуловимую вибрацию. Он представил, как внутри, в голове или в животе, неважно, заводится некий моторчик. Скоро моторчик закрутится и понесет его в центр, пусть медленно, лишь бы вырваться из блока. «Послезавтра», —